Помогать людям только для того, чтобы терять их по дороге? Нет. В этом было что-то неправильное. Мой труд был каким-то малопроизводительным. Итак, придется повторить все сначала. Трудность заключалась в том, что я сам не очень-то понимал, что ищу, но прекращать свои поиски не собирался. Несколько дней спустя после обеда я решил предпринять очередную вылазку. Прилег на диван, расслабился, слегка сместился по фазе и, разумеется, сигнал не заставил себя долго ждать. Этот призыв был особенно отчаянным. Я сосредоточился и воспользовался своим методом переключения. Яркая вспышка. Я парил над аллеей какого-то города. Поискал глазами источник света и увидел его прямо перед собой. Человек прячется за мусорными баками. На соседней улице стояла пара полицейских машин. Мигали красные и синие огни. Слышались сирены. В проулке перед входом в какой-то магазин в луже крови лежало скорчившееся тело. Вокруг, по другую сторону натянутой желтой ленты, уже собралась толпа зевак. Я направился прямо к мусорным бакам. За ними сидел худощавый паренек лет 17. И я мельком подумал, что старше ему уже не стать. Во всяком случае, не в этой жизни. Приблизившись, я предложил ему подняться. Парень медленно и неуверенно выпрямился, но остался на стороже, приготовившись убежать, как только выдастся такая возможность. «Как ты меня нашел?» Я сказал, что хочу ему помочь. «Не нужна мне никакая помощь, тем более от вонючих легавых». Я поинтересовался, зачем он прячется, если ему не нужна помощь. Что за вопрос? У этого козла в магазине оказалась пушка, и он поднял пальбу. Я сказал, что об этом уже можно не беспокоиться. Паренек с подозрением посмотрел на меня. «Ты меня арестуешь?» «Не совсем», — сказал я и добавил, что ему уже не доведется что-то украсть. И не стоит опасаться, что кто-то его подстрелит. О тюрьме тоже уже можно не волноваться. Парень непонимающе уставился на меня. «Ты что, с ума сошел?» Я сказал, что пуля попала ему прямо в сердце. И прожил он ровно столько, сколько потребовалось, чтобы выскочить из магазина и рухнуть прямо перед дверьми. На лице паренька отразилась целая буря противоречивых чувств. «Что ты несешь? Если бы я умер, стоял бы здесь с тобой. Как же?» Я махнул рукой назад в сторону улицы и предложил ему самому убедиться в правоте моих слов. Он кивнул. Продолжая посматривать на меня, он прокрался вдоль стены и выглянул за угол. В тот же миг мальчишка начисто позабыл обо мне и впился взглядом в то, что происходило на улице. Через минуту он развернулся, бессильно сполз по стене и уткнулся лицом в колени. Я услышал, как он всхлипывает, подошел к нему, мягко похлопал по плечу и сказал, что нам пора идти. Парень поднял голову. «А там есть легавые?» Я улыбнулся, покачал головой и сказал, что там намного лучше, чем здесь. В темном переулке. Парень посмотрел на свои ладони. Я помню, как выставил руки вперед, когда падал, чтобы не удариться об асфальт. А еще я помню, что перед этим чуть не рехнулся, когда тот мужик выхватил пушку из застойки и пальнул в меня. Такое чувство, что мне дали монтировкой в грудь. Я выскочил наружу и хотел убежать за угол. Упал. Поднялся и спрятался здесь. Но кто ты такой? Я сказал, что меня прислал его дядюшка Бен. Парень рассмеялся. Бен? Пьянчуга Бен? Да откуда ему знать, что я здесь? Он помер, когда я был маленьким. Ага, я понял. Очередная хитрость легавых. Вы хотите меня расколоть? Ладно тебе. Забирай меня и перестань пороть всю эту чушь насчет смерти. Я сказал, что если ему нужны доказательства, мы можем подойти к лежащему на улице телу и хорошенько его осмотреть. Сначала парень отказывался, но я предложил ему спрятаться за моей спиной, развернулся, пошел на улицу и пробрался сквозь толпу зевак. Я чувствовал, что парнишка крадется следом. Когда мы увидели тело, неподалеку уже стояла скорая. Мы оказались прямо перед трупом. Всюду была кровь. Парень следил за тем, как тело перевернули в поисках признаков жизни, а затем перенесли на носилки. На лицо трупа набросили простыню, но стоявший за моей спиной мальчик успел его рассмотреть. Так или иначе, я не сомневался, что он сможет разглядеть лицо даже под простыней. Когда носилки погрузили в скорую, захлопнули задние двери машины, позади вновь послышались всхлипывания. Я мягко взял парня за руку и вывел его из толпы. Он больше не упирался, просто бездумно шагал следом. Тем временем я поднялся вверх и начал смещаться по фазе. Пока мы двигались в верхней части срединных колец, я постоянно следил за ним и не сомневался, что смогу заметить все, что только сможет случиться. Я ошибался. В какой-то миг парень просто исчез. Только что он был здесь, а в следующее мгновение его не стало. Не было даже следа излучения. Я тщательно осмотрел все вокруг. Пусто.